что они подумают, если узнают, что любезный боцман в своем стремлении дорваться до немецкой подводной лодки совершенно забыл об их мужьях? Лучше будет, если вы забудете о них. Я знаю, это звучит жестоко, но пусть мертвые хоронят мертвецов. Мы живые. Когда я говорю «мы», я говорю не о вас. Я говорю обо всех, кто находится на борту, включая себя. Ваша обязанность — жить ради живущих. Неужели вы не понимаете, что жизнь каждого человека на этом судне, вплоть до капитана, зависит от вас? Именно от вас зависит, доберемся мы домой или нет. Успокойся, женщина. Вы отвезете меня домой, Арчи? Галопом? Прыг-скок? Конечно, отвезу. Она вытянула руки, взяла его за плечи, внимательно посмотрела ему в глаза, а затем широко улыбнулась. Знаете, Арчи, а я ведь действительно верю в это. Он улыбнулся ей в ответ. Я рад этому. Сам он в этот момент не был в этом уверен. Но зачем усугублять подавленность и уныние? Они подошли к столу, за которым уже сидели Паттерсон, Джемисон и Ульбрихт. Паттерсон поставил перед ним стакан. «Должен сказать, вы заслужили это, боцман. Прекрасная работа». «Не такая уж прекрасная, сэр. Я делал то, что я делал, иного выбора у меня просто не было. Не могу сказать, что мне жаль капитана немецкой подводной лодки, но перед ним почти невыполнимая задача. Ему приказано ни в коем случае нас не топить. Что он может сделать? Только на время вывести нас из строя. Мы же бросаемся за ним вдогонку. Он скрывается. Вот и все. Очень просто. В ваших устах все звучит просто. Я слышал, что на мостике вас чуть-чуть не задело. Если бы снаряд пролетел через металлическую стену и разорвался прямо на мостике, это одно дело. Но он влетел через стекло. Повезло. А в носовой части? Три пробоины. Все выше ватерлинии. Привычная работа для судоремонтников, когда судно ставят в доки. Шпангоуты, похоже, достаточно прочные. Это положительные результаты. Что же касается отрицательных, боюсь, это полностью моя вина. «Арчи!» — раздался резкий голос Джанет. «Ну, хорошо, хорошо. Вы уже об этом слышали. Фергюсон и Керн мертвы. Я знаю и сожалею. Чертовски жаль. Уже 20 человек погибли». Паттерсон на какое-то время задумался. «Вы считаете, что эта ситуация будет продолжаться какое-то время?» «Какая ситуация, сэр?» «Что они будут пытаться остановить нас вместо того, чтобы потопить?» Маккеннон пожал плечами. «Немцам не столько важно получить золото, сколько дискредитировать русских перед нашим правительством. Потому как складываются обстоятельства в настоящее время, они хотят и свой пирог поиметь, и чужой съесть. Самый настоящий фактор жадности. Пока они руководствуются жадностью, мы сравнительно в безопасности, да? В смысле, что нас не потопят? Да. А вот захватить нас могут. Но вы же сказали...